Глава 50. Похищение. Виктория Ветрова. Мы сейчас находились очень близко к одному из административных зданий заставы. Наверное, поэтому вой сирены был настолько громким, что глушил почти все остальные звуки. Я испуганно оглядывалась по сторонам, наблюдая за тем, как защитники стены быстро, но без лишней суеты занимают свои боевые посты. Почти сразу несколько магов активировали артефакты пушки, которые гулко бахали, заставляя дрожать стекла в близлежащих домах. Началась суета. Люди быстро запечатывали свои жилища, прячась от угрозы. Мой сопровождающий хмуро оглядывался, пытаясь решить, что будет быстрее, вернуться назад или поспешить к лавке портнихи. Но получалось, что мы примерно на середине пути и кругом далеко. Все близлежащие дома уже закрыли двери и спрятали окна за массивными ставнями. Как назло, в этом районе был жилой квартал, поэтому ни лавок, ни других общественных заведений здесь не было. «Скорее сюда, леди Лок, нам нужно спрятаться!» С трудом перекрикивая какофонию звуков, позвал меня Тим Доган. Мужчина указал жестом на тот самый военный корпус и повел меня за собой, удерживая над нашими головами мерцающий магический щит. О том, что я еще не леди Лок, я предпочла умолчать. Глупо было бы разводить сейчас реверансы по поводу обращения, когда вокруг разворачивались боевые действия. Стражи, стоявшие на воротах этой казармы, пропустили нас без лишних вопросов. Один из них даже вызвался нас проводить в самое безопасное место, пока старший по смене раздавал указания другим офицерам. Лица нашего добровольного помощника я не видела. Частью формы этих бойцов были полумаски, закрывавшие от носа до подбородка бойцов мерцающей защитной тканью. Как мне когда-то рассказывал Сай, некоторые монстры умели спускать ядовитый газ. Но эти все нюансы я отмечала как бы между прочим, а главным сейчас было спрятаться подальше от тех жутких тварей, чьи рыки, вопли и свист были слышны даже на расстоянии более сотни метров от основной стены. «Вам туда!» — сказал наш проводник, кивая в сторону одной из дверей. Тим Доган сначала заглянул за нее, а потом пропустил меня. В небольшой комнате горели несколько магических фонарей. Учитывая то, что в помещении не имелось окон, подобное освещение было необходимостью. Кругом стояли полки, заваленные стопками чисто военной формы. Наверное, это какой-то склад. «Спасибо, парень, дальше мы сами справимся, возвращайся назад», — поблагодарил незнакомого стража Тим. «Не стоит благодарности». Каким-то подозрительно знакомым голосом отозвался наш недавний проводник, но не спешил уходить. Когда же мистер Доган повернулся к нему спиной, осматриваясь в кладовке, то незнакомый маг неожиданно ударил моего охранника каким-то заклинанием. Я с ужасом наблюдала, как оседает на пол Тим, а незнакомец молча закрывает дверь, отталкивая тело моего охранника в сторону. «Спасите, на помощь!» Закричала я изо всех сил, но в таком шуме, что окружал заставу, мой голос был подобен комариному писку. «Можешь даже не стараться, Вики. И вообще, разве вежливо встречать своего бывшего жениха воплями? Или ты не рада встрече со своим возлюбленным?» Заявил подлый предатель, срывая с себя полумаску. «Логан, ты что творишь? Зачем ты ударил мистера Догана?» Произнесла я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно, но голос все равно дрожал. Я попятилась на пару шагов, не в силах совладать со страхом. «А ты не очень-то удивлена нашей встрече, верно, Вики? Впрочем, это не важно. Твой охранник мешал моим планам. Если честно, то я и не надеялся, что мне так скоро повезет. Я все эти дни размышлял, осторожно выяснял информацию о невесте главного стража заставы, чтобы встретиться с тобой без этого лока. А тут такая удача. Ты сама пришла ко мне в руки. Тем более в такой подходящий момент, когда случилось очередное нападение тварей», — ответил явно довольный собой Вайс. Этот ненормальный стал зачем-то расстегивать свою куртку, а я сделала еще шаг назад, уперевшись спиной в стеллаж. «Для чего ты искал встречи, Логан? Мне казалось, нам больше нечего с тобой обсуждать. Лучше уходи по-хорошему, пока Сайтон не кинулся меня искать», — блефовала я, пытаясь запугать своего бывшего напарника. «Ты держишь меня за дурака, Виктория? Серьезно? Мы оба знаем, что в данный момент твоему драгоценному Локу точно не до тебя», — усмехнулся Логан, распахивая на груди куртку и рубашку. «И что дальше? Скоро Сай освободится и свернет тебе шею, если ты хоть пальцем ко мне прикоснешься», — угрожающе произнесла я, судорожно оглядываясь по сторонам в поисках того, что могло бы сойти в качестве оружия. «Ты что, решила, что я собрался тут тебя насиловать? Ха, ты сильно льстишь себя, Вики. Ты не привлекала меня раньше, а сейчас и подавно нет желания касаться тебя в этом плане», — рассмеялся этот ненормальный, вынимая из-за пояса короткий клинок. «Тогда зачем ты разделся? Для чего вообще искал встречи? «Что тебе от меня нужно?» Сыпала я вопросами, не сводя взгляда с острого серебристого лезвия. «Не хочу портить одежду. Она первое время мне пригодится», произнес Логан, а потом резко полоснул себя по ребрам немного ниже груди. Я в ужасе ахнул, не понимая действий бывшего стража. По белой коже сразу потекла тонкая струйка алой крови. Порез был довольно глубоким, но не опасным. Но удивило меня даже не то, что Логан нанес себе травму, а то, что клинок противно проскреб почему-то явно металлическому. «Аж неприятная процедура, но за все приходится платить», прошипел Вайс, подев кончиками пальцев какую-то металлическую бляшку. Он вынул это прямо из-под кожи, боже, странно, но разрез почти сразу перестал кровоточить. Я невольно передернулась от омерзения. Что бы ни была эта штуковина, но я испытывала отвращение исключительно от способа ее хранения. «Что это?» Сиплым от подступившей тошноты голосом спросила я. «Это мой билет в лучшую жизнь», пафосно произнес этот ненормальный, а потом активировал окровавленный артефакт. Штука оказалась мини-порталом. Даже не знала, что такие существуют, но размышлять было некогда. Логан грубо толкнул меня внутрь открывшегося провала, не обращая внимания на мои крики сопротивления. А потом мир на несколько мгновений померк.